Баркентин повернул голову назад, поскреб живот. «Наглый бычий рожон!» — громко забормотал он. «Я его отучу ухмыляться, эту белую образину. Я ей блеску-то поубавлю. Клянусь, желчью мула слишком уж она сияет. Прекрасно, сударь!» — так он сказал, а? «Че прекрасно-то? Че прекрасно? Червяк, выскочка!» И Баркентин снова заскребся в чреслах, ягодицах, брюки, ребрах. «У-у-у, сосущий огонь!» — воскликнул он. «Так и теснит мне сердце, и граф этот еще щенок щенком, и графиня, свихнувшаяся на котах, а у меня ни одного ученика, кроме этого выскочки, этого ублюдка Стирпайка!» Молодой человек, клинок с холодным острым, как игла, острием прекрасно нацелен, поджал губы и щелкнул языком. На этот раз Баркентин оглянулся через левое плечо, отчего и получил полдюйма стали в шею, прям под ухом. Тело его жутко закоченело, горло раздулось от подобия вопля, но вопль не изошел из него. Однако, когда Стирпайк вытянул лезвие, и струйка темной крови проложила себе путь по морщинистому рельефу черепашьей шеи, старческое тело вдруг обрело судорожную подвижность. Каждая часть его задергалась безотносительно, казалось, к тому, что происходило с прочими. Чудо еще, что старик сумел усидеть в высоком кресле. Впрочем, судороги его неожиданно прервались, и Стирпайк, отступивший, обхватив подбородок ладонью назад, заледенел. Даром, что на лице его застряло подобие улыбки. Увидев выражение смертельной ненависти, жутчайшее из тех, какие когда-либо обращали лицо старика в змеиное гнездо, глаза Баркентина расширились, переполненные. Мерзкие воды их, казалось, озарил румянец злобной зари. Ярость увлажнила нечистый лоб и шею. Но за всем этим стоял ум. Ум, который успел на шаг опередить улыбающегося Стирпайка, отняв у него начальное преимущество. Ибо старик мог еще завладеть хотя бы одной вещью, без коей он и вправду остался бы совершенно беспомощным. С самого начала Стирпайк совершил ошибку, и Баркентин, который, оттолкнувшись от кресла, кучей свалился на пол, взял молодого человека врасплох. Старик рухнул на вещь, составляющую единственную его надежду. Вещь эта упала, когда Баркентин замер от укуса клинка. И теперь старик молниеносным движением схватил свой костыль, поднялся и отпрыгнул за спинку кресла и уставил сквозь ее прутья багровый взгляд на вооруженного проворного врага. Сила духа старого тирана была так велика, что Стирпайк, на стороне которого были молодость, оружие и две здоровых ноги, поразился, уразумев, сколько страсти способно вместить столь иссохшее чахлое существо. Поразился он и тому, что его обхитрили. Верно, поединок даже теперь оставался до смешного неравным. Дряхлый калека с костылем против силача с клинком. И все же, если б Стирпайк первым делом позаботился убрать костыль, старик был бы сейчас беспомощен, как перевернутая кверху брюхом черепаха. Несколько мгновений враги вглядывались один в другого. Лицо Баркентина отражало всераздирающее старика чувство. Лицо Стирпайка — никаких. Затем молодой человек, не спуская со своей жертвы глаз, стал медленно отступать к двери. Он не хотел рисковать. Баркентин уже показал, как много в нем прыти. Достигнув двери, открыв ее, Стирпайк быстро оглядел безмолвный коридор. Одного взгляда хватило ему, чтобы понять, никого поблизости нет. Закрыв спиной дверь, Стирпайк стал подступать к креслу, сквозь прутья которого на него уставился карлик. Молодой человек с полоской стали в руке приближался, неотрывно глядя на свою жертву, но при этом помышления его были сосредоточены на подсвечнике. Враг и понятия не имел, насколько близок он от того, что способно спалить его дотла. Три язычка пламени трепетали над оплывающим воском. Он вдохнул в них в три мертвых куска воска жизнь, и им предстояло обратиться против него, но не сию секунду. Смертоносное приближение Стирпайка продолжалось. Что мог ему сделать калека? На мгновение спинка кресла частью заслонила Баркентина, и тут голосом, странно не вяжущимся с бесноватым выражением его лица, ибо голос этот был холоден, как лед, старик произнес всего одно слово. Изменник. Он сражался не за одну только собственную жизнь. Единственное это слово, оледенившее воздух, обозначило то, о чем Стирпайк позабыл. Восставая на своего врага, он восстает на Гормингаст. Живой пульс бессмертного замка был перед ним. Ну и? Это означало лишь, что Стирпайку надлежит сохранять осмотрительность. Следует выдерживать расстояние до минуты, в которую он сможет броситься в атаку. И Стирпайк продолжал подступать. И в миг, когда следующий шаг сделал бы его уязвимым для костыля Баркентина, отпрянул вправо, пробежал к дальнему концу стола, бросил рапиру на сваленные там книги и в одно движение, вынув из кармана и раскрыв нож, метнул его сквозь пламя свечей в поворотившегося к врагу Баркентина. Нож, как того и хотел Стирпайк, пригвоздил правую ладонь старика к древку костыля. И в миг, когда изумление и боль обуяли Баркентина, Стирпайк вспрыгнул на стол и вихрем пронесся по нему. Прямо под ним, ослепший от ярости карлик, пытался выдернуть нож. Стирпайк же единым махом схватил подсвечник и, резко наклонясь, смазнул язычками пламени по задранному кверху лицу. Палящий огонь сразу окатил безжизненную бороду, а следом вспыхнуло и прогнившее тряпье на плечах старика. И опять-таки, уже зажатый в тисках смертной агонии, мозг Баркентина мгновенно откликнулся на обращенный к нему призыв. Нож еще торчал в руке старика, хоть костыль и упал, а Баркентин, уже позабывший о нем, со сверхчеловеческим усилием согнул единственное свое колено и, распрямив его, как пружину, прыгнул и вцепился в одежду Стирпайка. Едва успев ухватиться за нее, Баркентин, до предела напрягая руки, вскарабкался, словно огненная обезьяна, по телу молодого человека, и вот он уже впился в поясницу Стирпайка, и огонь тут же охватил одежду молодого врага его. Жгучая боль, растекшаяся по лицу и груди старика, лишь умножала его силы. Он знал, что умрет, но и предатель умрет вместе с ним. И к муке Баркентина примешивалось подобие ликования, ликование, порожденного праведностью его мести. Стирпайк же в стараниях освободиться отрывал от себя пылающую пиявку, старался выпрямиться, и на лице его читалась безумная смесь гнева, изумления и отчаяния. Платье его перенимало огонь не так быстро, как истертые до ветоши мешковина старика, но и оно уж занялось, и пламя, лизавшее щеку и шею Стирпайка, обливало их багрецом, и чем пуще усилия прилагал он, чтобы освободиться, тем с пущей лютостью стискивали его поясницу руки старика. Если бы кто-то открыл сейчас дверь, он увидел бы светящегося в темноте бьющего ногами, топчущего разбросанные по столу священные книги молодого человека с натужно корежащимся, как у припадочного телом, увидел бы, как его дрожащие руки сдавливают черепашью шею горящего карлика, увидел бы судорогу, свергнувшую обоих с края стола, так что они дымящейся грудой рухнули на пол. Даже теперь, когда боль и ужас продирали Стирпайка, в душе его хватало места для горестного стыда, порожденного неудачей. Он, человек сверхизобретательный, холодный, безупречный организатор, изгадил все дело. Какой-то вшивый 70-летний старик перехитрил его, но стыд этот преображался в ярость, отчаяние, в бешенство. В подобии судороги, в свирепом порыве воли он ухитрился встать на колени, а после рывком и на ноги ему пришлось выпустить горло врага, и смиг Стирпайк простоял, качаясь, свесив по сторонам тела руки, ощущая такую боль от ожогов, что он, сам того не сознавая, стенал, точно проклятая душа. Стенания эти никак не были связаны с его незнающей жалости натурой, то было нечто телесное, стенало тело, мозг об этом не знал. Распорядитель ритуала вцепился, будто вампир, в его грудь. Старческие руки обвивали Стирпайка. На искореженном мукой лице Баркентина мешалось с болью сатанинское счастье. Старик сжигал изменника в собственном пламени, сжигал нечестивца. Но с каким бы неистовством ни стискивал его хозяин, нечестивец вовсе не собирался приносить себя в жертву, пусть даже смерть его была заслуженной и справедливой. Он дал себе передышку лишь для того, чтобы набраться сил. Опустил руки лишь потому, что умел в непостижимой мере владеть собой. Он знал, что не сможет вырваться из объятий фанатика. И оттого он смиг простоял, выпрямившись, в наполовину сгоревшей одежде, откинув назад голову, чтобы по возможности дальше отвести лицо от языков пламени, поднимавшихся, словно буйная поросль, с прилипшего к нему обугливающегося существа. Способность простоять хоть мгновенье в положении столь ужасном, постоять, глубоко вздохнуть, расслабить мышцы рук — все это требовало почти нечеловеческого владения волей и чувствами. Обстоятельства стали неуправляемыми настолько, что выбора у него не имелось. Дело шло уже не об убийстве Баркентина. Нужно было спасать себя. Планы его расстроились, возврата к ним не было. Он горел. Оставалось только одно. Как ни обременяло его тело старика, руки и ноги Стирпайка были еще свободны. Он понимал, что у него есть лишь несколько секунд, за которые он сможет что-либо предпринять. Голова кружилась, тьма наполняла ее, и все-таки он побежал на манер морской звезды, раскинув в стороны горящие руки, побежал по головокружительной кривой дурноты в дальний конец комнаты к прямоугольнику ночного мрака. Миг, и враги оказались рядом с окном, на фоне беззвездного неба, освещенные, точно демоны собственным жаром, и вот они уже сгинули. Стирпайк перескочил подоконник и рухнул со своим одержимым яростью бременем в черную воду рва. В небе не было звезд, только схожая с обрезанным ногтем луна бестелесно и низко плыла над северным горизонтом. В глубине страшных вод рва наши герои, теряя сознание, все еще двигались, как единое существо, как некой отвратительный, аллегорический подводный зверь. Над ними шипела, пробитая их телами вода, поднимался невидимый в темноте пар. Когда Стирпайк после того, что вспомнилось ему потом, как собственная смерть, вынырнул, наконец, на поверхность, то обнаружил, что он все еще не один. Нечто цеплялось за него под водой, и тут его вырвало, и он вдруг завыл. Однако ночной кошмар продолжался, и на вой его никто не ответил. Он все еще не проснулся, но тут его продрала дикая боль от ожогов, и молодой человек понял, что не спит. Только тогда он и сообразил, что следует делать. Нужно держать обуглившуюся безволосую голову, бившуюся о его грудь, держать под водой. Впрочем, ухватиться за морщинистое горло было не так-то просто. Жидкая грязь пенилась вокруг, и груз, несомый стирпайком, покрывала, как и руки его, илистая слизь. Мерзкие пальцы держали его с цепкостью щупальцев. Чудо, что он не пошел точно камень ко дну. Быть может, густота воды, быть может, отчаянные удары ног стирпайка в ее застойных глубинах помогли ему остаться на плаву достаточно долго. Постепенно, неумолимо он оттянул старую голову назад. Яростные пальцы его стиснули жилистое горло. Он вдавливал эту голову вниз, в черную воду, пока не стали всплывать пузыри, и басовитое хлюпанье взбаламученной воды не наполнило пустоту вслушивающейся ночи. Неизвестно, сколько времени оставалась под водой голова старика, прежде чем стирпайк ощутил, как слабеют сжимающие его поясницу руки. Для убийцы убиение длится вечно. Но постепенно легкие Баркентина наполнились водой, сердце остановилось, и наследственный хранитель мудрости Груанов, распорядитель ритуала, соскользнул в тинистые глубины древнего рва. Луна стояла уже высоко в небе, окруженная россыпью звезд. Нельзя сказать, что они освещали подступавшие ко рву стены и башни, но подобие сумеречного света разукрасило кромешную тьму, инкрустации, принявшие очертания башен и стен. Обессилевшему, изнывающему от жгучей боли стирпайку предстояло еще плыть сквозь пену и ряску. Плыть, пока слизистые стены рва не разойдутся на северной стороне, уступив место слякотному берегу. Ему казалось, что стены тянутся по обеим сторонам бесконечно. Смрадная вода лезла в горло, мерзкие водоросли липли к лицу. В нескольких ярдах впереди ничего уже не было видно, но внезапно он понял, что стену справа сменил крутой илистый берег. Вода стянула со стирпайка ту немногую одежду, которую не пожрал огонь. Он был гол, обожжен, наполовину уже захлебнулся, и тело его колотил ледяной озноб, а лоб горел в лихорадочном жару. Выползая на берег, не сознавая, что делает, зная только, что нужно найти место, где нет ни огня, ни воды, стирпайк достиг, наконец, полоски грязи, из которой росло несколько пышных папоротников и питающихся илом растений, там, теперь, когда со всеми делами покончено, позволил себе лишиться чувств, обвалившись во тьму. Так он лежал без движения, маленький, голый, грязный, похожий на неодушевленное, выброшенное за ненадобностью существо, на извергнутую морем рыбу над крохотным, скорченным тельцем, которой встают гигантские скалы. Ибо стены Гормангаста поднимались над рвом, воспаряя, подобно утесам, высоты мглы.